Как писала Южнокорейская интернетовская газета «Чаджу Сибо», Комитет по содействию всеобщей мобилизации молодежи 2016, состоящий из Лиги молодежи и других 12 студенческих организаций Южной Кореи, 20 октября в Сеуле на площади у ворот Куаньхуа устроил пресс-конференцию и заявил о готовности начать борьбу за наказание власти по Кэньхэ. На пресс-конференции зачитали пресс-релиз «Сплоченными силами молодежи и студентов покончим с властью по Кэньхэ». Как писала Южнокорейская интернет-газета Тонири Ньюс. Тэджунская штаб-квартира Движения за демократию, состоящая из Тэджунской штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и других 73 гражданских, общественных, религиозных организаций и отделений политических партий в Тэджунском районе, 20 октября провела политический массовый митинг. Он выступил против нынешней власти, которая яростно пытается удержать свою власть и обречь своих подопечных, не обращая никакого внимания на общественное мнение, жизнь населения и его безопасность.